вовсе не пиво, а молочный коктейль или овсянка. Все четверо были облеплены серо-белыми сгустками пыли. Когда они поднялись во весь рост, чтобы вернуться к работе, мундиры виднелись лишь узкими трещинками. Сержант подошел к Бруннавегу. Силой сбил пыль с его груди. Несколько крепких хлопков. Так-то лучше. Ты слегка запылился, дружок. Бруннавег рассмеялся, а сержант обернулся к новенькому. Твоя очередь идти первым, Хуберман. Несколько часов они тушили пожары и выискивали все, что можно, чтобы убедить здание не падать. В некоторых случаях, если ломались бока, остававшиеся края торчали локтями. Вот тут Ганс Хуберман был силен. Ему почти в радость было найти тлеющую балку или растрепанный бетонный блок, чтобы подпирать эти локти, дать им какую-нибудь опору. Руки у него были густо усажены занозами, зубы облеплены прахом обвалов, губы спеклись от сырой и отвердевшей пыли, и не было ни одного кармана, ни одной тайной складки и ни одной нитки в его одежде, которая бы не покрывала тонкая пленка, оставленная насыщенным воздухом. Самым тяжелым в их работе были люди. Время от времени им попадался человек, упорно бредущий сквозь туман, чаще всего однословный. Они всегда выкрикивали имя, иногда «Вольфганг». «Вы не видели моего? Вольфганга!» Они оставляли отпечатки своих рук на гансовой робе. «Стефани! Ганси! Густель! Густель, что бой!» Плотность редела, и по разбитым улицам хромала перекличка, иногда кончавшаяся пепельными объятиями или коленопреклоненным воем скорби. Час за часом имена копились, будто сладкие и кислые сны, ожидавшие исполнения. Опасности сливались в одну — пыль, дым и бурное пламя. Поврежденные люди. Как и прочим в его подразделении, Гансу требовалось совершенствоваться в искусстве забывания. — Как дела, Хуберман? — спросил как-то сержант. У него за плечом стоял огонь. Ганс мрачно кивнул обоим. На середине дежурства им попался старик, который беззащитно ковылял по улице. Ганс Хуберман, закончив укреплять здание, обернулся и увидел его у себя за спиной. Старик стоял и спокойно ждал, пока Ганс обернется. На его лице расписалось кровавое пятно. Потеки спускались на горло и шею. На старике была белая рубашка с темно-красным воротником, и он так держал ногу, будто она стояла рядом. «Не можете теперь подпереть и меня, молодой человек?» Ганс взял его на руки и вынес из дымки. Маленькое грустное замечание. Я побывал в том городе, на той улице, пока старик был еще на руках у Ганса Хубермана. Небо там серело, как чалая лошадь. Ганс ничего не заметил, пока не положил старика на островок травы, покрытой бетонной пылью. «Что такое?» — спросил у Ганса кто-то из товарищей. Он смог только показать рукой. «Ох!» — рука потянула Ганса прочь. «Привыкай, Хуберман!» На остаток дежурства Ганс с головой ушел в работу. Он старался не замечать отдаленного эха зовущих людей. Часа через два он бежал прочь от здания, впереди сержанта и еще двоих. Ганс не глядел под ноги и на бегу споткнулся. Только поднявшись на корточки и увидев, с каким беспокойством смотрит на препятствие, Ганс понял. Вниз лицом лежал труп. Лежал на одеяле из пыли и грязи и закрывал уши. Мальчик, лет 11 или 12. Они двинулись дальше по улице, и скоро им встретилась женщина, выкрикивающая имя «Рудольф». В тумане ее вынесло навстречу четверым солдатам, хлипкое тело, перекрученное тревогой. «Вы не видели моего мальчика?» «Сколько ему лет?» — спросил сержант. 12. «Ох, Иисусе! Ох, Иисусе распятый!» Они все подумали так. Но у сержанта не хватило духу сказать ей или показать где. Женщина пыталась пройти сквозь них, но сержант Шиппер ее удержал. «Ту улицу мы только что прошли, — заверил он, — там вы его не найдете».